Первый звонок клиенту. Есть несколько основных правил для первых холодных звонков. Звонки удобнее делать в пакетном режиме. То же самое касается и встреч, и подготовки документов, и вообще всего, что вы делаете в коммерческой работе. Эффективный первый звонок продолжается не больше 5 минут. Сверх этого времени эффективность разговора резко снижается. Идеально 2 минуты. За 50 минут можно сделать 10-15 звонков. Потом перерыв 10 минут. В таком режиме можно делать звонки часами и сотнями. Хороший знак, если молодой боец делает 30-50 первых звонков в свой первый рабочий день. Эффективнее всего делать звонки по специальной технологии. Новичок, вооруженный технологией, сработает лучше опытного бойца, который при звонках импровизирует. Технология позволяет назначать 1-3 встречи на 5 звонков. Импровизация – 1 встречу на 10-20 звонков. Технология первого звонка входит в число документов и стандартов, использующихся в продажах. Когда я создаю систему продаж, я всегда разрабатываю этот документ одним из первых. Общая последовательность действий при первом звонке. Выйти на ключевое лицо сотрудника компании, с которым можно вести переговоры по вашему вопросу. Представиться самому и познакомиться с ним. Должны быть названы имена обоих собеседников. Кратко представить свою компанию. Лучше всего сказать о том, чем вы можете быть интересны и полезны вашему собеседнику и его компании. Заинтересовать собеседника и назначить встречу. Если вам удалось установить контакт с ключевым лицом, самое время перенести информацию о компании-заказчике в ваш рабочий журнал.